Глава 10. Ничто не утаится от полуденного света. Мистер Гойлс был допрошен на следующий день в полицейском участке. Явились мистер Мерблес и мисс Мэри, настоявшие на своем присутствии. Молодой человек начал с угроз, но сухая манера адвоката быстро возымела на него свое действие. «Лорд Питер Уимзи опознал в вас человека, который вчера вечером предпринял попытку нападения на него», — сообщил мистер Мерблес. «С поразительным великодушием он отказался от предъявления вам иска. Далее, нам известно, что в ночь убийства капитана Каткарта вы находились в охотничьем доме в Ридсдейл. Несомненно, вы будете проходить как свидетель по этому делу, но вы могли бы оказать помощь правосудию, сделав сейчас соответствующее заявление. Этот разговор носит исключительно частный и дружеский характер, мистер Гойлс. Как вы можете заметить, представители полиции отсутствуют. Мы просто обращаемся к вам за помощью. Однако я должен предупредить вас, что ваш отказ отвечать на наши вопросы может повлечь за собой обвинение вас в преступлении». «Это угроза?» – заявил Гойлс. «Вы хотите сказать, что если я откажусь с вами разговаривать, вы арестуете меня по подозрению в убийстве?» «Господи, вовсе нет, мистер Гойлс», — возразил адвокат. «Мы просто придадим имеющиеся у нас сведения полиции, которая уже и будет поступать, как сочтет нужным. Упаси Боже, какие угрозы! Это абсолютно противозаконно. Что же касается нападения на лорда Питера, то его светлость, конечно же, будет поступать по собственному усмотрению». «Что бы вы там ни говорили, — упрямо повторил Гост, — это называется угрозой. Однако я готов отвечать, тем более, что вас мои ответы только разочаруют. Полагаю, ты предала меня, Мэри». Мэри негодующе вспыхнула. «Моя сестра вела себя необычайно лояльно по отношению к вам, мистер Гойлс», — заметил лорд Питер. «Более того, должен вам сказать, что, защищая вас, она подставила себя в крайне неловкое положение, если не сказать в опасное. По безусловно принадлежащим вам следам, которые вы оставили при своем поспешном бегстве, ваш путь был проложен до самого Лондона. А когда моя сестра случайно вскрыла адресованную мне в Ридсдейл телеграмму, она тут же поспешила в город, чтобы любыми доступными ей способами выгородить вас, даже ценой собственной жизни. К счастью, я уже получил копию, высланную на мой лондонский адрес. Но и тогда я еще сомневался в том, что это вы, пока случайно не столкнулся с вами в советском клубе. И тут ваши собственные энергичные усилия избежать разговора со мной не только окончательно убедили меня в моей правоте, но и предоставили отличную возможность задержать вас. Более того, я вам чрезвычайно признателен за вашу помощь». На лице мистера Гойлса было написано возмущение. «Я не знаю, как ты мог подумать, Георг», — начала Мэри. «Какая разница, что я подумал?» — грубо оборвал ее молодой человек. «Вероятно, ты уже все им рассказала, так что теперь и я расскажу, и вы увидите, что мне все об этом известно. А уж поверите вы мне или нет, мне наплевать. Я подъехал без четверти три и оставил тачку на дороге». «Где вы были без 10:12?» «На пути из Нортлертона. Мое собрание закончилось без четверти 11, и я могу привести сотню свидетелей, чтобы доказать это». Уинди записал адрес, где проходило собрание, и кивнул Гойлсу, чтобы тот продолжал. «Я перелез через изгородь и прошел через заросли. И никого не встретили?» «Никого, ни живого, ни мертвого». «Вы не заметили крови или отпечатков ног на дорожке?» «Нет, я не хотел зажигать фонарик из боязни, что меня могут заметить в доме. Света хватало. Я подошел к двери оранжереи около 3. Приблизившись, я обо что-то споткнулся. Я начал ощупывать этот предмет, он был похож на человеческое тело. Я заволновался. Подумал, не Мэри ли плохо себя почувствовала, потеряла сознание или что-нибудь такое. Тогда я рискнул зажечь фонарик и увидел, что это Каткарт. Мертвый». «Вы уверены, что он был мертв?» «Мертвее не бывает». «Минуточку», — перебил адвокат. Вы сказали, что увидели Каткарта. Вы были с ним знакомы ранее? Нет. Я хотел сказать, что увидел мертвого человека, а позднее узнал, что это был Каткарт. То есть тогда вы не знали, что это Каткарт? Да, но потом я узнал его по фотографиям в газетах. Необходимо быть очень точным в даче этих показаний, мистер Гойлс. Случайная оговорка, которую вы сейчас допустили, может произвести самое неблагоприятное впечатление на полицию или присяжных. Сообщая это, мистер Мерблис высморкал нос и поправил пенсне. «Что было дальше?» – спросил Питер. «Дальше мне показалось, что кто-то идет по дорожке. Я решил, что оказаться обнаруженным один на один с трупом не слишком-то приятно, и скрылся». «Ну что ж, это было наиболее простым выходом», – с непередаваемым юмором заметил Питер. «Бросить девушку, на которой вы собирались жениться, и предоставить ей самостоятельно разбираться с мертвецом в саду, в то время как ее галантный кавалер уносит ноги. Вы о Мэри подумали?» «Ну, я считал, что она будет молчать ради собственной же выгоды. К тому же я не слишком отчетливо думал в этот момент. Я понимал только, что попал как кур в ощупь, и что если меня застанут с трупом, выпутаться мне будет довольно сложно». «Поэтому вы потеряли голову, молодой человек, и самым глупым и трусливым образом сбежали», – вставил мистер Мельбис. «Нечего мне указывать», – возмутился мистер Гойлс. «Начнем с того, что я попал в глупую ситуацию». «Да уж», – иронично подтвердил лорд Питер. «Три часа ночи, промозглое и неприятное время суток. В следующий раз, когда соберетесь умыкать себе невесту, договаривайтесь часов на 6 вечера». Или на 12 ночи. Похоже, вам лучше удается теория конспирации, чем ее применение на практике. Такая мелочь уже лишает вас самообладания, мистер Гойлс. Вы знаете, я думаю, человек с вашим темпераментом не должен носить огнестрельное оружие. Какого черта вы разрядили его вчера в меня? Если бы вы случайно попали мне в голову, в сердце или другой жизненно важный орган, вы действительно оказались в чертовски неприятной ситуации. Если вы так боитесь трупов, какого черта стрелять в людей? Зачем? Зачем? Не понимаю. Если вы сейчас говорите правду, вам ведь ничто не угрожало ни в малейшей степени. О, Господи, подумать только, сколько времени и сил мы потратили на вас. А бедная Мэри, замучившая себя до полусмерти только потому, что была уверена, что вы не станете убегать, если бежать нечего. «Ты должен учесть его нервозность», – холодно промолвила Мэри. «Если бы вы знали, что это значит, когда за вами следят, шпионят, травят», – начал мистер Голос. «Но мне казалось, вам это нравится», – перебил лорд Питер. «Это же величайший момент жизни для вас, когда к вам начинают относиться как к чему-то представляющему опасность». «Подобные насмешки и порождают ненависть между классами!» – страстно воскликнул Гойлс. «Это не имеет значения!» – попробовал успокоить его мистер Мельбис. «Закон равен для всех, а вы, молодой человек, умудрились поставить себя в очень неприятное положение!» Он тронул колокольчик, стоявший на столе, и в комнату вошли Паркер с констеблем. «Мы будем вам чрезвычайно признательны!» — промолвил мистер Мэрбис. — Если вы любезно согласитесь взять этого молодого человека под наблюдение. Пока мы не предъявляем ему никакого обвинения, но он не должен предпринимать попыток скрыться до судебного разбирательства Ридсдейлского дела. — Безусловно, сэр, — ответил мистер Паркер. — Минуточку, — промолвила Мэри. «Мистер Гойлс, вот ваше кольцо, подаренное мне. Прощайте. Когда в следующий раз вы публично будете призывать к решительным действиям, я непременно приду, чтобы поаплодировать вам. Вы так замечательно говорите об этом, но, думаю, лучше нам больше не встречаться». «Ну, конечно!» — с горечью заметил молодой человек. «Твои родственники поставили мне в это неприятное положение, а ты тут же изменяешь мне... И тоже начинаешь надо мной насмехаться». «Я была готова смириться с тем, что вы убийца», — с презрением промолвила Мэри. «Но никогда не смирюсь с тем, что вы дурак». Не дожидаясь, когда мистер Гойлс ответит, Паркер, изумленный, но вполне довольный таким оборотом вещей, вывел своего подопечного из комнаты. Мэри отошла к окну и остановилась, кусая губы. «Послушай, Поле, старина Мэрблес пригласил нас к Ленчу», — заметил лорд Питер, подходя к ней. «Как ты на это смотришь? Там будет сэр Эмпи Бикс». «Я не хочу его сегодня видеть. Очень мило со стороны мистера Мэрблеса». «Пошли, старушка, ты же знаешь, Бикс у нас знаменитость. На него стоит посмотреть. Есть в нем что-то монументально мрачное. Он тебе расскажет о своих канарейках». Мэри рассмеялась сквозь трудом сдерживаемые слезы. «Как я тебе благодарна, Питер, что ты пытаешься развлечь маленькую девочку. Но я правда не могу. Я буду выглядеть полной дурой. А я уже выглядела такой сегодня. Я думаю, одного раза за день вполне достаточно». «Чушь!» — откликнулся Питер. «Конечно, Гойлс показал себя не с лучшей стороны сегодня утром, но он действительно оказался в страшно сложном положении. Пойдем». «Надеюсь, мисс Мэри согласится украсить своим присутствием мое холостяцкое жилище», — промолвил, подходя, адвокат. «Я сочту это за величайшую честь. Боюсь, я не принимал у себя дам уже лет 20. Боже мой, и вправду 20 лет!» «В таком случае я просто не могу отказаться», — ответила Мэри. Мистер Мэрблис занимал ряд прелестных старых комнат в гостинице «Стейпл», окна которых выходили в сад с маленькими цветочными клумбами и звеневшим фонтаном. В комнатах, как и от самого мистера Мэрблиса, чудесным образом веяло атмосферой старорежимного закона. Мебель в столовой была из красного дерева, на полу лежал турецкий ковер, на окнах висели малиновые шторы. В буфете стоял прелестный шеффилдский сервиз и несколько графинов с серебряными табличками, висящими на горлышках. В книжном шкафу теснились тома закона уложений, переплетенных в телячью кожу, а над камином висел портрет маслом какого-то сурового судьи. Мэри внезапно ощутила прилив благодарности этому нерушимому и честному викторианскому духу. «Боюсь, нам придется немного подождать сэра Уимпи», — взглянув на часы, промолвил мистер Мэрблис. «Он сегодня занят в суде по делу Хампер против правды. Утреннее заседание должно быть уже закончиться. Вообще-то сэр Эмпи надеялся, что они сегодня же и подведут итоги. Блестящий адвокат – этот сэр Эмпи, он защищает правду». «Неожиданный поступок для адвоката, а?» – улыбнулся Питер. «Правда? Это газета», – заметил мистер Мэрблис, «которая выражает удовольствие едва заметным расслаблением губ. Она выступает против компании, которая утверждает, что выпускаемое ей лекарство эффективно при 59 различных заболеваниях. Хампер представил суду несколько своих пациентов, чтобы они на личном примере подтвердили эффективность лечения. Слушать, как сэр Импи беседовал с ними, было истинным удовольствием. Он особенно удавались его изысканные манеры с пожилыми дамами, которые... Когда он предложил одной из них показать свою ногу присяжным, всем присутствующих охватил неописуемый восторг. «И она показала?» – поинтересовался лорд Питер. «С готовностью, мой дорогой лорд Питер, и с превеликим удовольствием. Интересно, как это они рискнули ее привести?» «Рискнули? Да таких мошенников, как Хампер, надо еще поискать на земле», – перефразируя Шекспира. «Но сэр Уимпи не из тех, кто даст им обвести себя вокруг пальца. Нам действительно очень повезло, что мы смогли заручиться его поддержкой». «А, вот, кажется, и он». Поспешные шаги на лестнице известили о прибытии ученого-советника, который, влетев в комнату, все еще в парике и в мантии, принялся рассыпаться в извинениях. «Страшно виноват, Мэрблес», — промолвил сэр Уимпи. «При скорбию должен заметить, что к концу у нас пошла такая тягомотина. Я старался изо всех сил, но старина Доусон словно оглох и так копался. А как вы поживаете, Уимзи? У вас такой вид, словно вы только что с поля военных действий. Против кого-нибудь надо выдвинуть иск за физическое насилие?» «Гораздо лучше, чем просто насилие», — вставил мистер Мэрблис. покушение на убийство, если вам будет угодно». «Великолепно, великолепно!» — откликнулся сэр Эмпи. «Впрочем, мы решили не возбуждать дело», — покачал головой мистер Мэвлис. «Что вы говорите? Но, мой дорогой Уимзи, это никуда не годится. Адвокатам ведь тоже надо что-то на что-то жить. Ваша сестра?» «Не имел удовольствия познакомиться с ней в Ридсдейле. Надеюсь, вы окончательно поправились, мисс Мэри?» «Да, окончательно, спасибо», — сознанием ответила Мэри. «Мистер Паркер, ваше имя мне прекрасно известно. Я знаю, Уимзи не может сделать без вас и шагу. Ну что, мэр Блесс, надеюсь, эти джентльмены полны ценных сведений. Меня очень интересует наше дело». «Только, пожалуйста, не сейчас», — заметил адвокат. «Конечно, конечно, в данную минуту ничто не может вызвать у меня большего интереса, чем седло барашка. Прошу простить мне мою страсть к чревоугодию». «Ну что вы», лучась от удовольствия, откликнулся мистер Мерблес. «Давайте же приступим. Боюсь, молодые люди, я слишком старомоден, чтобы усвоить современную моду на коктейли». «Вот и замечательно», с чувством подхватил Уимзи. «Они портят вкус и плохо влияют на пищеварение. К тому же противоречит английским традициям, а в этой старой гостинице они выглядели бы и вовсе кощунством. Это все из Америки, плоды сухого закона. Вот что происходит с народом, который не умеет пить». «Боже милосердный, сэр, да это же великолепный кларет. Даже упоминание о коктейлях преступно в его присутствии». «Да», — подтвердил мистер Мэблис. «Лафит, 75-го года. Очень редкий напиток, очень редкий. Я ставлю его на стол только тогда, когда у меня собираются люди в возрасте за 50. Но вы, лорд Питер, обладаете вкусом, который сделает честь и человеку вдвое старше вас». «Благодарю вас, сэр, я глубоко ценю ваше признание. Позвольте разлить, сэр». «Будьте так любезны, будьте любезны. Мы сами себя обслужим». «Симпсон, спасибо. А после ленча я угощу вас действительно любопытным напитком», — продолжил мистер Мэвлис. «Тут на медне скончался мой старый клиент, оставивший мне по завещанию дюжину бутылок портвейна 47-го года». «Боже!» — воскликнул Питер. «47-го года! Возможно ли это пить, сэр?» «Очень боюсь, что нет», — согласился мистер Мэвлис. «Как это не жаль! Но мне кажется, что все должны засвидетельствовать свое почтение такому выдающемуся антиквариату». «По крайней мере, потом можно будет сказать, что мы это пробовали», — подхватил Питер. «Все равно, что ходить на божественную сару, ни голоса, ни вида, ни таланта, но классика». «Ах, я еще помню ее в зените славы», — промолвил мистер Мерлис. «Мы, старики, имеем некоторую компенсацию за свой возраст в виде прекрасных воспоминаний». «Вы совершенно правы, сэр», — поддержал его Питер. «И я уверен, вы прибавите к ним еще не одно». «Но что заставило этого пожилого джентльмена допустить, чтобы этот дивный напиток миновал пору своего расцвета?» «Мистер Фезерстон был очень необычным человеком», — промолвил мистер Мэвлис. «Впрочем, может и нет. Допускаю, что он был на редкость мудр. Он прославился своей жадностью. За всю жизнь не купил себе костюма, никогда не отдыхал, никуда не ездил. Всю жизнь прожил холостяком в темном маленькой квартирке, которую занимал как бессменный баристер. А при этом он получал большее наследство от своего отца, которое еще больше увеличил. Портвейн был заложен в подвалы еще его отцом, умершим в 1860 году, когда моему клиенту было 34 года. Сам же он, я имею в виду сына, скончался в возрасте 96 лет. Он утверждал, что нет удовольствия выше, чем ожидание, и прожил всю свою жизнь как отшельник, ничего не предпринимая и лишь фантазируя о том, что он мог бы сделать. День за днем он вел дневник, записывая в нем события своего иллюзорного существования, которое так и не рискнул подвергнуть испытание реальности. В нем по минутам была описана счастливая супружеская жизнь, которую он вел с женщиной своей мечты. На каждое Рождество и Пасху на стол выставлялась бутылочка этого портвейна, а по окончании скудной трапезы так и неоткупоренная убиралась обратно. Как истинный христианин, он достиг высочайшего счастья после смерти, но, как можно заметить, отодвинул воплощение своей мечты, насколько мог. Он умер со словами «Обещанное да воздастся», до самого конца ощущая в себе уверенность. Необыкновенный человек, действительно необыкновенный. Ничего общего с авантюрным духом современного поколения. «Как странно и трогательно», — промолвила мисс Мэри. «Может, он когда-то поставил себе недостижимую цель?» — предположил Паркер. «Не знаю, не знаю», — откликнулся мистер Мерблис. «Говорили, что дамы его мечты не всегда была лишь бесплотной фантазией, но он так никогда и не собрался сделать ей предложение». «А чем больше я смотрю и слушаю людей на судах, тем больше я убеждаюсь, что мистер Фезерстон избрал себе лучшую долю», — отрывисто проговорил сэр Импи. «И готовы последовать его примеру?» — с легким смешком поинтересовался мистер Мерблис. «А, сэр Импи?» Мистер Паркер глянул в окно. На улице начинался дождь. Портвейн и вправду отдавал мертвечиной. Дух былой славы и аромата был едва различим. Лорд Питер замер с бокалом в руках. «Напоминает вкус страсти, миновавший свой расцвет и превратившийся в усталость», — с неожиданной мрачностью проговорил он. «Единственное, что остается, это мужественно признать, что она мертва, и забыть о ней». И решительным жестом он выплеснул остатки вина в горевший камин. Насмешливая улыбка снова заиграла на его губах. «Вот чем хорош, дружище Клифф, что больше он уже не жив, и в смерти, что ни говори, есть преимущества свои. Какая классическая сила и лаконизм в этих четырех строках. Однако нам надо много чего вам рассказать, сэр, относительно нашего дела». И с помощью Паркера он изложил обоим законникам весь ход расследования до настоящего момента, предусмотрительно опустив лишнее ночное признание мисс Мэри. «Так что, как видите, — заключил Питер, — этот Гойлс много потерял, не оказавшись убийцей. Мы-то надеялись увидеть в нем прекрасную зловещую фигуру полночного террориста, но придется удовлетвориться им всего лишь как свидетелем, а?» «Ну что ж, лорд Питер, — неторопливо проговорил мистер Мерлис, — я подозреваю вас и мистера Паркера в завершении работы, в которую вы вложились только труда и избирательности». «Да, думаю, мы слегка продвинулись», — откликнулся Паркер. «Только не в ту сторону», — добавил Питер. «Вот именно что!» — заявил сэр Импи, поворачиваясь к нему с неожиданной резкостью. «Совершенно не в ту сторону. И сильно осложнили задачу защиты. Что вы собираетесь делать дальше?» «Очень любезно, ничего не скажешь», — негодующе воскликнул Питер. «И это когда мы выяснили для вас столько деталей». «Осмелюсь заметить», — заявил адвокат, — «что предпочел бы замять детали такого сорта». «Черт побери, но нам нужна правда». «Неужто?» — сухо переспросил сэр Импи. «Мне, например, она не нужна. Мне ее и даром не надо. Мне нужно дело. Мне совершенно не важно, кто убил Каткарта. Главное, чтобы я смог доказать, что это был не Денвер. Достаточно будет даже того, если мне удастся заставить их усомниться в виновности Денвера. Мой подзащитный рассказывает о ссоре, о подозрительном револьвере, отказывается предоставить подтверждение своих слов и выдвигает совершенно неправдоподобное идиотское алиби. Я пытаюсь сбить с толку присяжных таинственными следами, несоответствием во времени, женскими тайнами и общими туманными намеками на взаимосвязь грабежа с преступлением, внушенным страстью. И тут являетесь вы, объясняете, кому принадлежат следы, уничтожаете временные несоответствия, разъясняете мотивы молодой женщины и самым аккуратным образом возвращаете подозрение на то, на ком оно лежало с самого начала. И чего вы ждете?» «Я всегда говорил, что профессиональные адвокаты – самые аморальные люди на земле, но теперь я в этом уверен абсолютно непоколебимо», — проворчал Питер. Ну же, вмешался мистер Мерблес. Это означает лишь то, что мы не должны почивать на лаврах. Мы должны отправиться и раздобыть нам более полезные сведения, мой дорогой мальчик. Если этот мистер Гойлс не убивал Каткарта, мы должны найти человека, который сделал это. Единственное, за что я благодарен вам, мисс Мэри, так это за то, что в четверг вы все еще были настолько нездоровы, что не смогли предстать перед присяжными, заметил Бикс. Мэри покраснела. И обвинение продолжает строиться на выстреле, сделанном в 3 часа ночи. Постарайтесь и далее не отвечать ни на какие вопросы, если вам удастся. Но поверят ли они теперь чему-нибудь из того, что она будет говорить? С сомнением спросил Питер. Тем лучше, если не поверят. Она ведь их свидетельница. Вас будут забрасывать вопросами, мисс Мэри. Но не обращайте внимания, это все игра. Придерживайтесь своей версии, а все остальное мы возьмем на себя. Понимаете? И сэр Импи угрожающе помахал пальцем. «Понимаю», – откликнулась Мэри. «Меня будут забрасывать вопросами, а я буду только упрямо повторять. Теперь я говорю правду, так?» «Именно что так», – подхватил Бикс. «Кстати, Денвер до сих пор оказывается объяснять свои передвижения». «Категорически», – откликнулся адвокат. «У всех Уимзи характер очень твердый, и, боюсь, в настоящее время пытаться расследовать эту линию совершенно бессмысленно», — добавил он. «Если бы нам удалось узнать правду каким-нибудь окольным путем, а потом предъявить ее герцогу, тогда еще можно было бы убедить его признаться». «Ну что ж, насколько я понимаю, у нас сохраняются 3 основные линии расследования», — заметил Паркер. «Прежде всего, мы должны подтвердить алиби герцога на основании внешних данных. Во-вторых, нужно снова изучать все подробности дела в целях нахождения настоящего убийцы. И в-третьих, парижская полиция, возможно, предоставит нам какие-нибудь сведения относительно прошлого Каткарта. Что касается второго пункта, кажется, я знаю, где искать на него ответ», – внезапно воскликнул Уимзи. «В Граймеровой норе». «Пф», – присвистнул Паркер. «Я и забыл об этом. Это там живет кровожадный фермер, натравивший на вас собак, да? И не один, а с замужней незабываемой женой». «Да, послушайте, как вам это нравится? Парень зверски ревнует свою жену и готов заподозрить любого, кто только приблизится к ней. Когда я навестил его, тут недавно и упомянул о своем приятеле, который должен был здесь приезжать на прошлой неделе, он так разгорячился, что заявил, что оторвет ему голову. Похоже, знал, на кого я намекал. Ну, тогда, естественно, все мои мысли были полны номером 10, Гойлсом. И я ни на секунду не сомневался, что это он. А предположим, что это был Каткарт. Сейчас мы знаем, что Гойлса до среды в этих местах не было. Так что вряд ли этому, как его там, Граймторпу, могло быть что-нибудь известно о нем. А вот Каткарт в какой-нибудь день мог оказаться поблизости от Граймеровой норы. И его могли заметить. И постойте, вот еще одна интересная подробность. Когда я вошел... Миссис Граймторт обозналась и приняла меня за какого-то знакомого ей человека, потому что она и поспешила вниз, чтобы убедить меня бежать. Естественно, все это время я полагал, что, заметив мой плащ и старую шляпу из окна, она приняла меня за Гойлса. Но теперь я вспоминаю, что сказал девочке у дверей, что я из охотничьего домика. Если девочка передала это своей матери, она могла подумать, что я Каткарт. «Нет-нет, Уимзи, это не получится», – перебил его Паркер. «К этому времени она должна была бы уже знать, что Каткарт мертв». «Ах ты черт! Да, думаю, должна была бы. Если только грубый старый дьявол не скрыл от нее, клянусь Юпитером. А ведь именно это он и сделал бы, если бы сам убил Каткарта. Он бы не сказал ей ни слова и в газету не дал бы заглянуть, если они вообще таковые получают. Местечко там диковатое». «Но разве вы не говорили, что у Граймторпа алиби?» «Да, но ведь мы по-настоящему его не проверяли. А откуда, интересно, он мог знать, что Каткарт будет в зарослях той ночью?» Питер задумался. «Может, он послал за ним?» – предположила Мэри. «Точно, точно!» С готовностью подхватил Питер. Помните, у нас была версия, что Каткарт каким-то образом получил весточку от голоса, назначившего ему свидание. А что, если записку написал Грантер и утверждал в ней Каткарту все рассказать Джерри? Вы хотите сказать, лорд Питер, произнес мистер Мерли с таким тоном, который не мог не осудить восторженного пыла Питера, что в то самое время, когда мистер Каткарт был помолвлен с вашей сестрой, он завел низкую интрижку с замужней женщиной, к тому же находившейся гораздо ниже его по социальному положению. «Прошу прощения, Полли», — промолвил Уинзи. «Все в порядке», — откликнулась Мэри. «Я на самом деле... меня бы это не удивило. Деннис всегда был... я хочу сказать, что ему были очень близки континентальные представления о браке и всяких таких отношениях. Он мог бы сказать, что всему есть свое время и место». «Безразличное сознание», — задумчиво промолвил Уинзи. Мистер Паркер, несмотря на свое длительное знакомство с оборотной стороной жизни, мрачно нахмурился. С такой провинциальной свирепостью, какую только можно было ожидать от выпускника Бэру. «Если вам удастся опровергнуть алиби этого Грейнтерпа», — заметил сэр Импи, переплетая пальцы рук, «мы сможем предъявить обвинение. Как вы думаете, Мерблес? Как бы там ни было, и Граймтерп, и его работник оба подтверждают, что его, Граймтерпа, в среду вечером в Граймеровой норе не было», — ответил адвокат. «Если он не сможет доказать, что был в Степле, значит, он был в Риздейле». «Клянусь Юпитером!» — воскричал Уимзи. «Отправился на лошадке, где-то остановился, привязал ее, вернулся обратно, встретился с Каткартом, пристрелил его и на следующий день вернулся домой с рассказом о сельхозтехнике. Он даже мог побывать в Степле», — вставил Паркер. «Раньше уехать или позже приехать, совершив убийство по дороге. Так что особенно внимательно надо будет проверить точное время». «Ура!» — закричал Уинзи. «Я возвращаюсь в Риздейл, а я, пожалуй, останусь здесь», — сказал Паркер. «Могут поступить сведения из Парижа». «Правильно, как только что-нибудь получите, сразу дайте мне знать. Кстати, старина». «Да? Вам не приходило в голову, что вся ложность этого дела заключается в слишком большом количестве улик? На крохотном пространстве собралась целая толпа людей, и каждый со своей тайной. Кого похищают, кого умыкают». «Питер, я терпеть тебя не могу», — воскликнула Мэри.